Собирайся, дружина. У Мананщиков Василий прожил 2 дня. Он беспокоился, в детдоме его потеряли, никто не знает, где он. Все это время шел дождь, в избе было холодно и сыро. Сережка наносил аргала, а Терентий с помощью бересты расшуровал очаг. Стало тепло, Василия разморило, он уснул и спал почти 2 суток. Едва поднявшись на ноги, он с трудом вышел на улицу и, взяв палку, стал учиться ходить. Последнюю ночь перед утром его одолевала тревога, а иногда и охватывал ужас. Он понимал, что ввязался в неравную борьбу. Доказательств у него никаких, нет алиби. У Чуманова телесные повреждения. Василий до крови исцарапал ему лицо и чуть не до кости прокусил руку. Схватка была не на нейтральной полосе, а на конкретной, чумановской стороне. В таком случае Карнаухов – агрессор. Василий стал просить, чтобы его отвезли на баранник. Даже не просто просить, умолять. «Куда ты рвешься в этаком-то виде?» — увещевал Терентий. «Тебе дня 3 прикипеть к постели и не рыпаться». «Не, паря Василий, не повезу я тебя. Ты по дороге загнешься, а кого мне делать? Не!» Наотрез отказался Сережка Осокин. «Коня мне дай, сам уеду. Дорогу уточнишь и все. Думаю, что и сам ее найду». К вечеру Терентий сдался. «Вези ты, паря Серега, этого зануду, всю душу вымотат». С большой неохотой Сережка согласился. Посадили они с Терентием калеку на низкорослую монгольской породы лошадку, и после заката солнца Василий был на отаре. Ночью отправили нарочного в село найти Петра Сероглазого. Извещенный Петр рано утром приехал за ним, но сказал, что в Шиловск отвезти не сможет, дороги ему туда нет. За стрижами по просьбе Петра ждала его почтальонша Тася с телегой. Из-под брезента кузова полуторки он попал под брезент телеги. Тася привезла его в дом Клавдии Карнауховой. Василий был страшно встревожен. Когда Тася завела телегу во двор, он убедительно попросил ее, чтобы ни один посторонний глаз не увидел его. Клавдия, видя его изуродованного, испугалась. «Тасенька, в больницу его надо!» — слезно стала просить женщина. «К врачу надо или медичку вызвать?» «Никаких врачей и медичек. Думать забудьте», — приказал Василий. «Со мной все в порядке. Тетя Глаша, прошу тебя, беги в детдом, найди Каткову. Скажи ей, что я жив, маленько прихворнул, и нахожусь в совхозе, а в каком ты не знаешь. Пущай горячку не порят и в милицию не сообщают». «Кого ты чудишь? Еще вчерась мне сказали, что милиция разыскивает тебя. Чуманов с поцарапанным лицом, с перевязанной рукой, скакал по Шиловску. Куда-то уезжал и обратно возвращался». «Он и стрижи на 100 рядов обшарил», — сообщила Тася. «Не с тобой ли он подцапался?» — усомнилась Клавдия. «Не со мной». До детдома Клавдия так и не дошла. По дороге случайно встретила тетку Неверу и, беспокоясь за своего родственника, пригласила ее осмотреть покалеченного. Когда Невера осматривала больного, нагрянул и Титыч. Он пришел за новостью, не объявился ли где Василий, а, видя пропавшего без вести, обрадовался и тут же встревожился. «Ты, Ефимыч, на позиции успел побывать. Тебя тут паря потеряли». «На войне, Титыч, за тебя воевал. Помнишь мешок, за который ты сидел? И посидел, и полысел». Василий собрался с духом и страстно заявил. «Ты меня позабыл, а ведь это я ехал с тобой в 44-м. И при мне ты потерял этот треклятый мешок». «Мать твою пополам!» — встрепенулся Титыч. «Верно, ведь это ты был, шпингалетик, со мной на вазу. Я паря тебя и не признал». «Титыч, тут моя вина. Виночка. Не виночка, а винища. Во-первых, тягу с оглобли я сдернул, когда ты мне сказал, чтобы я от патруля спрятался. Все равно мне надо было до стрижей пешкадралом переть. Нечаянно сдернул. Во-вторых, мешок тот с зерном обнаружил я. Ты, мать твою пополам, а по что же я до сих пор не знаю? В-третьих, это я рассказал о мешке милиционеру Чуманову. И не смущаясь присутствия Веры Романовой, зная, что она плохо относится к милиционеру, рассказал Титычу, где сгинул его мешок с зерном. Титыч, словно его под зад шилом ткнули, вскочил и заходил по избе. «Не бурли, Титыч, теперь это и мой враг, мы будем сообща». «А куда вы меня денете?» — сказала Невера. «Я с вами». «Подключим и Леху Горуна», — твердо сказал Титыч. «Кто он, этот Горун?» «Рассказывать паре — это долгая история. Сидели мы с ним в одном лагере. Меня выпустили, а он дал деру. Оженил я его на моей родственнице, Любанчике. Живет она на второй ферме мунгаловского совхоза. Мужа ее убили на войне, Леха самый раз. И того погибшего тоже Лехой звали. С Любанчиком им жить теперь любо-дорого. Любанчик — это моя родня». «Ладно, потом расскажешь. Магнита надо разыскать, тот имеет зуб на Чуманова». «Мать твою пополам!» — взглянув в окно, испугался Титыч. «Кеха подъехал!» «Главдия, иди встречай, да не будь дурой! Дурехой матри не будь!» Он шагнул к печке, схватил сковородник и встал у притолоки на посту часовым. Клавдия вышла на крыльцо. «Ну что, нашли Василия?» — спросила обвинительным тоном. «Этот вопрос я должен тебе задать. Куда он собирался поехать?» — строго спросил милиционер. «Я-то почем знаю. Вам должно быть виднее, если вы око страны». Клавдия повернулась уйти, обернулась. «Узнаете, так скажите мне, все-таки своя». «Ну что, поверил?» — спросил Титыч. «Кажется, не совсем». «Вот что, тетя Клава. На кровати под одеялом надо соорудить меня. Сделать штукенцию, как будто лежу я, укрывшись одеялом. А ты закрой плашку на палочку и дуй в детский дом. Вы, Титыч и тетка Невера, в кладовку и рот на замок. Вот увидите, он вернется». Так и сделали. Титыч, видя в кладовке на стене висящую берданку, обрадовался несказанно. Поставил в угол сковородник. Из висевшего рядом патронтажа он зарядил патрон. У Чуманова с собой часто был наган, он реквизировал его у капелевцев, но на всякий случай не зарегистрировал. Барабан всегда был заряжен. Милиционер проследил за Клавдией. Ему не стоило труда снять плашку, войти в дом. Ставни были прикрыты, в избе стоял полумрак. Чуманов разрядил всю обойму барабан в куклу под одеялом, вышел, закрыл дверь снова на плашку и был таков. Титыч досадовал, что ему не удалось стрельнуть в кеху. Произошла досадная осечка. «Ну ладно, мать твою пополам, ты мне еще попадешься, гад!» Василий вылез из-под поля, не на шутку перепуганный. «Титыч, надо положить этому конец. Он думает, что уничтожил меня, ну и пусть думает. Ему это не повредит. Но теперь-то он вляпался по уши. Как говорил Ленин, промедление смерти подобно. Магнита! Магнита бы сюда!» «Я знаю, где он», — сказала Клавдия. И магнит через полчаса, как штык, был доставлен к Василию. «Митроха, ты мог бы сказать, куда можно упрятать Чуманова на время?» «Я знаю местечко покрепче твоей Бастилии. Парацельса там не найдется». «Какая Парацельса?» — спросила Романова. «Плохо ты знаешь, тетка Невера, классику», — засмеялся магнит. «Да и знать ее тебе ни к чему». «Ну-ну», — с нетерпением спросил Василий. «Давай я тебе в воскресенье покажу». «Какой ты бравый», — пропищал магнит. «Фонари под моргачами тебе личат». «Поедем все вместе», — нетерпящим возражений тоном сказал Василий. «Запряжем акульку и махнем». «Тебе, магнит, это важное поручение от всего нашего дружного коллектива». «Мы тебя единогласно», — он поднял руку, покачал ею, — «приняли в нашу дружину». «Тетка Невера, дуй, плюй, че хошь, делай со мной, а на ноги поднимай. Рука ноет нестерпимо». «А у меня обе руки зудят, мать твою, пополам», — с яростью в глазах сказал Титыч.